14. Закон полного доверия. Людей привлекает лидер, и лишь затем его большая идея. Осенью 1997 года несколько моих сотрудников и я имели возможность отправиться в Индию и провести там 4 семинара по вопросам лидерства. Индия – удивительная страна, полная многочисленных противоречий. Это красивейший край, где живут душевные и щедрые люди, и в то же самое время миллионы и миллионы ее жителей влачат жалкое существование в самой страшной бедности, которую только можно вообразить. Именно там довольно многое напоминало мне о законе полного доверия. Никогда не забуду момента, когда наш самолет приземлился в Дели. Выходя из аэропорта, я почувствовал себя так, будто мы перенеслись на другую планету. Всюду перед нами возникали огромные толпы. Люди на велосипедах, в автомобилях, на верблюдах и слонах. Люди на улицах, причем некоторые из них спали прямо на тротуарах. Где бы мы ни находились, кругом бродили бесхозные животные, и все пребывало в непрестанном движении. Пока мы шли по главной улице, пока добирались машины к нашей гостинице, я также заметил еще кое-что. Знамена. Куда ни глянь, везде были знамена, которые отмечали празднование 50-летия освобождения Индии от гнета, а также огромные портреты одного и того же человека – Махатмы Ганди. Сегодня люди считают само собой разумеющимся отношение к Ганди как великому лидеру. Но история его лидерства является собой поразительное подтверждение закона полного доверия. Мохандас Ганди, называемый в народе Махатмой, что означает «великая душа», обучался в Лондоне юриспруденции. После завершения образования он отправился назад в Индию, а затем в Южную Африку. Там он проработал в течение 20 лет в качестве адвоката, одновременно активно занимаясь политикой. Именно в то время он вырос в лидера и неизменно боролся за права индийцев и других национальных меньшинств, которые были угнетены и подвергались дискриминации со стороны правительства Южной Африки, придерживавшегося принципа апартеида. Ко времени своего возвращения в Индию, это случилось в 1914 году, Ганди был очень хорошо известен и пользовался большим уважением среди соотечественников. На протяжении нескольких последующих лет, когда Ганди возглавил процессы забастовки, вспыхнувшие по всей стране, люди сплотились вокруг него и все более надежд возлагали на то, что этот внешне невзрачный человек будет их лидером. В 1920 году, всего лишь через 6 лет после возвращения в Индию, Ганди был избран президентом Всеиндийской лиги независимости. Самое замечательное в Ганди состоит не в том, что он стал лидером индийцев. Главное, он сумел изменить весь подход народа к способу обретения свободы. Прежде чем во главе национально-освободительного движения стал Ганди, люди пытались достигнуть своих целей насильственным путем. В течение многих лет бунты против британского колониального правления были обычным явлением. Но в соответствии с великой идеей Ганди, перемены в Индии должны были основываться на ненасильственном гражданском неповиновении. Он когда-то сказал: «Отказ от насилия – величайшая сила, которая имеется в распоряжении человечества. В таком отказе больше могущества, нежели в самом мощном орудии разрушения, сотворенном человеческой изобретательностью». Ганди обратился ко всему населению страны с призывом встречать притеснение мирным неповиновением и отказом сотрудничать. Даже после того, как в 1919 году в Амритсаре британские войска учинили побоище, жертвами которого стали больше 1000 человек, Ганди призывал людей стоять твердо, но не оказывать сопротивления. Сплотить всех и убедить в правильности такого образа мышления было нелегко. Но поскольку народ стал признавать Ганди своим лидером, люди восприняли его великую идею и сделали ее своей. А после этого они искренне и с глубокой верой следовали за ним. Он попросил жителей страны отказаться от насильственной борьбы, и в конечном счете они прекратили бороться. Когда он призвал, чтобы все сжигали одежду иностранного производства и начали носить исключительно домотканную материю, миллионы людей начали поступать именно таким образом. Когда он решил, что марш к морю в качестве протеста против закона о соли должен стать средством сплочения и оживления всей акции гражданского неповиновения против британцев, все лидеры страны пешком следовали за ним более 300 километров до города Данди, где их арестовали представители правительства. Их борьба за независимость была медленной и болезненной, но лидерство со стороны Ганди было достаточно сильным, чтобы народ продолжал верить в обещания, которые сулил он сам и его великое прозрение. В 1947 году Индия обрела независимость. Поскольку люди верили в Ганди, они принимали его убеждения и идеи, его великое прозрение. А приняв это прозрение и поверив в него, они были способны воплотить его в жизнь. Именно так и работает закон полного доверия. Лидер находит великую мечту, а затем находит людей. Люди находят лидера, а затем его мечту. Не ставьте телегу впереди лошади. Во время семинаров по проблематике лидерства ко мне поступает много вопросов насчет прозрения великой мечты. Всякий раз кто-то подходит ко мне в перерыве, дает краткое описание осенившей его идеи и спрашивает, как вы думаете, вдохновит ли эта идея тех, кто работает со мной? Мой ответ всегда одинаков. Сначала расскажите мне вот что. Вдохновляете ли этих людей вы сами? Видите ли, многие из тех, кого интересует роль прозрения великой мечты в лидерстве, ставят все в данном вопросе с ног на голову. Им кажется, что если побудительный стимул будет достаточно привлекательным, то люди наверняка клюнут на него, после чего автоматически поверят в выдвинутую идею и последуют за тем, кто ее выдвинул. Но на самом деле лидерство работает совсем не так. Люди в первую очередь следуют не за достойными и заслуживающими того идеями, они следуют за достойными лидерами, которые пропагандируют заслуживающие внимания идеи. Людей сначала увлекает лидер, и лишь после этого идеи и мечты этого лидера. Понимание данной очередности полностью меняет весь ваш подход к лидерству и к тому, как и кто ведет за собой людей. Посему для человека, которого посещает один из моих семинаров и спрашивает, пойдут ли его люди следом за ним, реальный вопрос звучит совсем иначе. Дал ли я своим людям основания поверить в меня? Если ответ на него утвердительный, то поборники данного человека с радостью поверят также и в мечту или идею, которую он выдвигает, а затем последуют за ним. Но если он не выстроил доверительных отношений со своими приверженцами, то на самом деле не имеет особого значения, насколько великой и перспективной является его мечта. Недавно читал в ежедневнике Business Week статью о том, что партнерами рискованных вкладчиков капитала в компьютерной индустрии выступают профилированные в этой отрасли предприниматели. В Калифорнийской Кремниевой долине бросается в глаза большое количество людей, которые на протяжении некоторого времени сами по себе были связаны работой с компьютерами, а затем пробуют создать собственные компании. Сотни из них каждый день вращаются тут и там в попытках найти инвесторов, чтобы получить возможность поставить свои идеи и мини-предприятия на реальную почву. Многие из них терпят неудачу. Но если предпринимателю удается хотя бы однажды преуспеть на данном поприще, то в следующий раз он, как правило, довольно легко находит нужные ему деньги. Во многих случаях инвесторы даже не особенно интересуются выяснением того, в чем конкретно состоит очередной великий замысел таких предпринимателей. Если они поверили в человека, то с готовностью принимают любые его идеи. Например, предпринимательница Джуди Экстрим, работающая в сфере программного обеспечения, за недавние годы вместе с партнером основала две компании. Она рассказала, что попытки найти финансирование для первой фирмы заняли у нее 6 месяцев и потребовали бесчисленных презентаций, хотя тогда она располагала вполне жизнеспособной идеей, в которую верила на все 100%. Зато создание ее второй фирмы произошло почти мгновенно, чуть ли не за один день. Понадобилось всего 2 обращения по телефону, которые длились пару минут, чтобы получить солидную поддержку в размере 5 миллионов долларов. Когда разошлась весть о том, что Джуди Экстрим учреждает свою вторую компанию, люди буквально рвались дать ей еще больше денег. Она сказала, в нашем распоряжении имелись вкладчики капитала, которые не просто выразили готовность рискнуть, а звонили нам и буквально умоляли взять у них деньги. Почему же все для нее изменилось столь решительно? Благодаря закону полного доверия. Люди поверили в нее, а посему были готовы поверить в любое видение, которое ее осенило и которое она предлагала вниманию окружающих, даже если им самим и не удавалось ничего увидеть. Главная идея вашего сообщения – вы сами. Каждое сообщение, получаемое людьми, пропускается ими через фильтр, в качестве которого выступает тот человек, от которого оно исходит. Если вы считаете автора какого-то сообщения человеком надежным и заслуживающим доверия, то и само сообщение сочтете имеющим надлежащую ценность. Именно это является одной из причин, почему в качестве популяризаторов различных изделий зачастую выступают знаменитые актеры либо спортсмены. Люди покупают кроссовки фирмы Nike, потому что их рекламирует Майкл Джордан, а вовсе не обязательно из-за качества указанной обуви. То же самое верно, когда пропагандистами политических или общественных акций выступают актеры. Неужто же актеры, используемые для таких целей, внезапно становятся экспертами в том вопросе, проталкиванием которого они занимаются? Обычно нет. Но это не имеет значения. Люди готовы выслушать Чарльтона Хестона, выступающего в поддержку Национальной ассоциации огнестрельного оружия, вовсе не потому, что человека считают великим знатоком в области охоты или оружия, а потому, что верят в него как в человека и питают к нему доверие, как к актеру. Если люди однажды поверили в кого-то, то они готовы дать шанс с точки зрения этого человека, его мыслям и озарениям. Люди хотят идти рядом с теми, о ком они придерживаются высокого мнения. Это не суждение типа «или-или». Невозможно отделить лидера от того дела, которому он служит. Этого просто нельзя сделать, как бы мы упорно ни старались. Тут нет места логическому суждению типа «или-или». Здесь обе посылки всегда следуют в паре. Когда последователям не нравится лидер или его идеи, они ищут другого лидера. Легко понять реакцию этих людей. Они, разумеется, не следуют за лидером, вместо этого они начинают искать другого человека. Это безнадежная ситуация, в которой нет победителей. Когда последователям не нравится лидер, но нравятся его идеи, они все равно ищут другого лидера. Этот факт может удивить. Но даже в ситуации, когда люди считают выдвигаемую идею хорошей, дело обстоит так. Если им не нравится данный лидер, то они пойдут и найдут себе другого. В этом одна из причин, почему в профессиональном спорте тренеры так часто меняют команды. Идеи игры и подход к ней применительно к любой команде всегда остаются неизменными. Каждый хочет победить в чемпионате. Но далеко не всегда игроки верят в своего лидера. А что случается, когда они утрачивают веру? Владельцы такой команды, понятное дело, не идут на то, чтобы уволить разом всех спортсменов. Они увольняют лидера и приглашают на его место кого-то другого, кому, как они надеются, члены коллектива станут испытывать доверие. Когда последователям нравится лидер, но не его идеи, они меняют идею. Даже в том случае, когда людям не нравится идея, продвигаемая лидером, они будут по-прежнему следовать за ним, если уже в него поверили. Подобная реакция часто наблюдается в политике. Например, в прошлом Американская национальная организация женщин неоднократно и решительно высказывалась против сексуальных домогательств по месту работы. Но сравнительно недавно, когда Паула Джойс обвинила президента Клинтона в сексуальных домогательствах, организация продолжала, как и раньше, поддерживать президента. Почему? Совсем не потому, что ее члены внезапно стали полагать, будто подобные домогательства приемлемы. Они решили по-прежнему проводить политику поддержки того лидера, в которого уже поверили. Когда последователи не согласны с идеей своего лидера, они могут реагировать совершенно по-разному. Иногда они пытаются убедить лидера изменить свое мнение. Порой они, напротив, отказываются от своей точки зрения и начинают придерживаться той, которую высказывает лидер. Бывает и так, что стороны находят компромисс. Но пока приверженцы продолжают питать к своему лидеру доверие, они не станут безоговорочно отвергать его. Более того, они будут по-прежнему следовать за ним. Когда последователям нравятся и лидер, и идея, они следуют за обоими. Они будут следовать за своим лидером независимо от того, насколько неблагоприятно складываются обстоятельства или какое количество препятствий громоздится на их пути. Именно поэтому народ Индии во времена Махатмы Ганди отказывался сопротивляться, когда солдаты косили их оружейным огнем и наносили тяжелые потери. И это же вдохновило американскую программу покорения космоса реализовать мечту Джона Кеннеди и доставить человека на Луну. По этой самой причине люди продолжали питать надежду и не давали угаснуть мечте Мартина Лютера Кинга, даже после того, как он был застрелен. Именно подобная вера продолжает вдохновлять поборников на продолжение усилий даже тогда, когда они чувствуют, что зашли в тупик и отдали борьбе все имевшиеся у них силы и возможности. Лидеру недостаточно иметь великую мечту и ее достойное обоснование, чтобы заставить людей следовать за ним. Сначала нужно стать отличным лидером, нужно заставить окружающих поверить в вас. Это та цена, которую вы должны заплатить, если хотите, чтобы ваша мечта осуществилась. Чтобы люди поверили в вас, им нужно дать время. Если вы в прошлом пробовали заставить людей действовать в соответствии с вашей большой мечтой, но не сумели добиться результата, то, вероятно, нарушили закон полного доверия, возможно, даже сами не подозревая этого. Я впервые осознал важность закона полного доверия в 1972 году, когда согласился принять второе назначение на лидерский пост. Во главе, посвященной закону навигации, я упоминал, что после нескольких лет пребывания в той церкви мне удалось провести людей через многомиллионную программу нового строительства, в результате чего мы воздвигли большое здание с залом для молитвенных собраний. Но в момент, когда я только прибыл туда, конгрегация хотела двигаться совершенно в ином направлении. Буквально за неделю перед моим приездом в эту новую для меня церковь более 65% прихожан проголосовали в пользу постройки здесь здания нового учебного центра. Сам я к тому времени успел проделать применительно к указанной церкви некоторую домашнюю работу. Я проанализировал тамошнее состояние дел и, приезжая в данный приход, уже знал, что его будущий рост и успех зависели вовсе не от нового учебного центра, а от нового молельного зала. Зрелище долговременной перспективы данной конгрегации, представавшей перед моим внутренним взором, было абсолютно ясным. Но я не мог прийти сюда, как говорится, с улицы и сказать: «Забудьте решение, которое вы только что приняли, и все ваши связаны с этим мучения. Вместо этого следуйте за мной». Мне нужно было выиграть какое-то время, чтобы выстроить отношения с совершенно новыми и незнакомыми мне людьми, а затем завоевать их доверие. Мне удалось устроить так, чтобы и уже существовавшая к тому времени специальная комиссия еще раз провела полное и комплексное изучение всех проблем, связанных с проектом учебного центра. Я сказал ее членам: если мы собираемся вложить в это дело столько времени и денег, то должны быть до конца убеждены во всем. Я должен располагать информацией о каждой потенциальной проблеме, которая может возникнуть в связи с ее строительством. Такой подход показался каждому достаточно честным и объективным, так что комиссия приступила к работе. На протяжении следующего года указанная группа каждый месяц или около того встречалась со мной и докладывала о собранной информации. И всякий раз я хвалил их за проделанную работу и задавал несколько вопросов, которые побуждали бы членов комиссии провести более углубленные исследования. Тем временем я упорно трудился над укреплением доверия прихожан к моей персоне. Я налаживал отношения с наиболее влиятельными лидерами прихода. Я отвечал на вопросы буквально каждого человека, чтобы все могли понять меня и способ моего мышления как лидера. Я делился с прихожанами и всеми окружающими своими идеями, надеждами и мечтами применительно к той работе, которой мы занимались. И я начал способствовать росту нашей церковной организации. Этот показатель больше, нежели что-нибудь другое, позволил прихожанам обрести доверие ко мне и моим способностям. После того, как минуло приблизительно 6 месяцев, люди стали видеть, что наша церковь меняется и начинает продвигаться в новом направлении. Через год комиссия по строительству пришла к выводу, что учебный центр не принадлежит к числу первостепенных нужд церкви, что приход не особенно заинтересован в таком центре, и в конечном итоге она рекомендовала отказаться от ее возведения. На следующий год был достигнут консенсус. Все пришли к согласию, что ключом к будущему является здание основы аудитории для общих собраний и молений. А когда подошло время, 98% членов конгрегации проголосовало по данному вопросу утвердительно, и мы приступили к делу. Разумеется, я мог бы попытаться отстаивать свою точку зрения и соответствующее решение сразу же после прибытия в эту церковь. Я был точно так же уверен в ее правильности тогда, в 1972 году, как и двумя годами позже, когда мы начали реализацию проекта. Однако, если бы я подошел к данной проблеме именно таким образом, то не смог бы преуспеть в деле оказания всем членам прихода помощи по достижению того, в чем они на самом деле нуждались. А в результате мои шансы на лидерство резко уменьшились бы. В качестве лидера вам не заработать очков за неудачу в любом деле, даже самом благородном. Вы не заработаете доверие за то, что были правы. Ваш успех измеряется способностью реально приводить людей в тот пункт, куда они хотят и должны попасть. Но вы сможете это сделать только в том случае, если люди сначала поверят в вас как лидера. В этом и состоит реальность закона полного доверия.